Вадим Бурлак. Тайны западной Сьерра-Мадре. Рассказ. Вставай! Слышишь? У нас нет времени. Какая-то подлая сила встряхивала меня раз, другой. От этой встряски появилась головная боль, тошнота и нежелание возвращаться в трезвый реальный мир. С трудом я, наконец, открыл глаза. Подлой силой оказался Стефан. Ну, кто еще мог додуматься до такого садизма? «Очухался!» — зловеще прошептал он. «Приведи себя в порядок, а я растормошу соратничков». «Да что случилось?» — морщась от головной боли, поинтересовался я. «Надо было доверять моей интуиции», — все так же зловеще ответил Стефан. «А то разомлели, разгулялись, дорвались, будто никогда девочек и выпивки не видели». «Кстати, а где эти красавицы-то?» — всполошился я. Стефан заговорщицки огляделся, и на его опухшем лице появилась мефистофельская улыбка. «Ушли, красотки, готовить нам пытки и казнь! Разве не понял, с какой целью их прислал хозяин? Не поверил мне вчера, а я-то сразу раскусил прекрасных жриц». «Ой, не морочь с утра голову, и так тошно», — разозлился я. «Кто нас втравил в эту авантюру? Где была твоя интуиция, когда мы отправлялись сюда? Да объясни толком, без своих закидонов, что случилось?» «Да, каюсь. Лететь в эти края, чтобы раскрыть тайну исчезновения тысяч людей — моя инициатива. Но пока вы развлекались, веселились, буйствовали, мне удалось спасти ваши жизни». Стефан на секунду замер в величественной позе какого-то древнего героя. Только я никак не мог вспомнить, какого именно, и перешел в наступление. «А ты что, спасатель праведней, сам будто не веселился с кудрявой шатенкой? Ой, забыл, как их всех зовут. Да еще всю ночь распевал какую-то дурацкую песенку. И нега, и тревоги знак. Это сны, это сны, это сны. Наслаждайся мечтой, золотой сын земли». «Вот то-то и оно! Вроде бы веселился, наслаждался, так сказать, мечтой золотой. Но девицы подпаивали вас, а я свою кудрявую», — пояснил Стефан. «Только она отвернется, а я ей стакан с пепси, виски подливаю». «Развратный тип», — вынес я приговор приятелю. Но он не обратил на мои слова никакого внимания. «В общем, разговорил девицу. Где намеками, где в открытую. Разболтала она, как здесь обрабатывают клиентов специальным порошком. Называют они его тропинкой в чарующий мир. А когда воля клиента с помощью снадобья сломлена, завершают дело гипнозом». Глаза Стефана округлились, и он перешел на заговорщицкий шепот. «Пока у клиента есть деньги, он живет в мире сновидений. Кончились деньги. Зомби сам идет к жертвенному колодцу и прыгает. А перед последним прыжком клиент отписывает всю недвижимость властителям сновидений». Я с сомнением покосился на приятеля. «Ты случайно не новый фильм ужасов пересказываешь?» Стефан решительно махнул рукой, распрямил плечи и заговорил уже в полный голос. «Все, некогда трепаться!» Через несколько минут наша команда не твердо, но кое-как держалась на ногах. Не вполне осознавая происходящее, рыцари мадам Авантюра, тем не менее, были готовы дать отпор любому противнику. «Ах, какой дивный сон! И какое отвратительное пробуждение!» — простонал Педро, озираясь по сторонам. Очевидно, он все еще надеялся снова увидеть очаровательных жриц. Соломон молчал и морщился так, что было ясно. Ни сон, ни пробуждение не доставили ему радости. Может, видел кошмары, как его шаловливую куропатку продали или разбирают на детали? Деловитый Стефан возвращал нас к реальности. «Сколько у тебя стволов?» — поинтересовался он у Педро. «Один». «Не густо». Стефан сокрушенно покачал головой. «Эх, нам бы пару калашничков». «Ты, голливудский супермен, собираешься с боем пробиваться из пещеры или освобождать зомбированных клиентов. Тоже мне командос выискался. «Уходим по-тихому», — приказал я. «Если те двое охранников перекроют выход, мы со Стефаном их рубим. Соломон и Педро, страхуйте нас сзади». «Все ясно», — кивнул Соломон. «Сработаем, командир», — небрежно отозвался Стефан и стал массировать запястье. Педро достал из кармана какой-то древний револьвер и заложил его сзади за пояс. Потом что-то осенило его, и он мгновенным движением выхватил из-под матраца литровую, едва початую бутылку виски. «Вот золотой хлопец!» — восхитился Стефан. «Запасливый, заботливый! Повезет кому-то с таким мужем!» Педро бережно, как младенца, прижал к груди бутылку, и мы двинулись к выходу из пещеры. Удивительно! Не гудели сирены, не вспыхивали сигналы тревоги, не срабатывали хитроумные ловушки. Никто не преграждал нам дорогу, потрясая оружием. Доброжелательные охранники, наоборот, с состраданием взглянули на наши лица. Не сговариваясь, мы начали что-то лепетать о головной боли, нехватке свежего воздуха и показывать на бутылку виски. Это развеселило охранников и вызвало еще большее сочувствие. Однако, едва мы отошли шагов на 20 от пещеры, нас окликнули. «Ну вот и началось!» — сокрушенно произнес Стефан и развернулся, чтобы дать отпор. Сзади послышался топот. Мы ожидали нападения. Но опасения не оправдались. Один из охранников подбежал к нам и все так же с состраданием на лице протянул бутылку содовой. «Так успешнее пройдет лечение», — пояснил он. «Спасибо, брат! Мы этого никогда не забудем!» — с достоинством ответил Стефан. «Какой душевный, отзывчивый человек!» — ахнул Педро, но почему-то бутылку виски прижал к себе покрепче. Несмотря на физическую слабость и почти плохую неспособность соображать, мы сразу нашли тропинку, по которой поднимались вчера к пещере. Вскоре показалась площадка, где стояло несколько машин, в том числе и джип мистера Джолуата. «Поедем проветримся», — пояснил новому охраннику Стефан. Педро для убедительности потряс бутылкой виски. Охранник, понимающе улыбнулся и протянул ключи от машины мистера Джолуата. «Что-то все слишком просто. Что-то меня это настораживает», — забормотал Стефан, усевшись за руль. «Странно, и погони нет», — продолжил Соломон, когда машина покатилась вниз. «Глядите, накаркайте», — предостерег я. «Какие же все милые, замечательные люди!» — вдруг заявил Педро. — А может, зря мы сбежали? В кино все не так показано. Если побег, так обязательно со стрельбой, с кровавыми схватками. — Мы не просто сбежали, — поправил я, — а подло. Обманули добрых охранников, не попрощались ни с кем, даже с прекрасными жрицами, не расплатились за ужин. Сперли бутылку виски и вдобавок угнали машину добряка Джолуата. «Не будь меня, этот добряк уже зомбировал бы вас!» Упрямо стоял на своем Стефан. «А вот, кажется, и долгожданная погоня!» С оттенком торжества и злорадства добавил он. «Вертолет выслали! Теперь-то хоть поверите мне!» Действительно, с высоты ясно слышался гул вертолета. «Идет на снижение», — определил Соломон. «Завис над нами. Высота футов 70». «Все ясно. Сейчас снайпера поймают нас прицел», — процедил сквозь зубы Стефан. Мы затихли, ожидая первой дырки в крыше автомобиля. Но выстрела почему-то не было. «Долго прицеливаются. Может, плохие стрелки?» — с надеждой предположил Педро. «Вертолет прямо над нами», —

Соломон сочувственно похлопал Педро по плечу. «Кто знает, когда попадаешь в него, когда выходишь, но ты все же возвращайся из чарующего мира на грешную землю». Прошло много лет после этой странной экспедиции, но до сих пор я не знаю, находилась ли на самом деле богиня сновидений с копьем судьбы в труднодоступной пещере западной Сьерра-Мадре. Как отреагировали власти Мексики на существование таинственной организации и насколько опасны эксперименты и действия властителей сновидений? Кто были они на самом деле? Сектанты? Обыкновенные аферисты? Хотя со многим, что мне пришлось услышать от них, можно согласиться. Действительно, во сне замедляется ритм дыхания и частота сердечных сокращений, снижается кровяное давление, уменьшается температура тела, медленнее происходит обмен веществ в организме. Сон не только отдых, и в этом состоянии кажущегося полного покоя мозг продолжает перерабатывать всю накопленную за день информацию. Сон начинается с торможения коры головного мозга, но при этом остаются незаторможенные участки. Они не прекращают свою деятельность, выхватывая из памяти в еще не разгаданной наукой порядке впечатления, образы, факты. Все это зачастую перемешивается во сне, превращаясь в калейдоскоп нелепых видений. Но хаос и нелепость сновидений обманчивы. За ними твердый порядок и неукоснительное следование законам, еще не постигнутым человеком. Об этом говорят и многие ученые. Это утверждали и властители сновидений. Часто сны являются сигналами болезни, которую в состоянии бодрствования еще невозможно распознать. И чтобы упредить беду, необходимо научиться правильно читать сны, вооружая тем самым себя предостережениями, идущими из глубины сознания. Хаотичные, на первый взгляд, сигналы проявляются от воздействия на мозг реальных событий. Несмотря на фантастичность и кажущуюся беспорядочность многих сновидений, ими можно управлять и понимать их, и делать это в состоянии практически каждый психически здоровый человек. Если перед сном внушать себе, что предыдущие сновидения должны повториться, они могут возникать в последующей ночи снова и снова. Этим также умело пользовались властители видений. Но подобные занятия небезопасны. Любая неточность приводит к серьезным психическим расстройствам и заболеваниям всего человеческого организма. Так что, концентрируя волю для повторения сновидений, надо четко определиться, зачем это нужно и к чему это может привести в реальной жизни. Порой зловещие сны люди принимают результаты деятельности своего подсознания. Известно немало случаев, когда во сне совершались великие открытия. Ученые видели новые формулы, полководцы – выигранные будущие сражения. Композиторы слышали еще не созданные музыкальные произведения. Однако не только человек может управлять сном, но и сон человеком. Бывали случаи, когда люди, увидев во снах, как они убивают врагов, недоброжелателей, обидчиков, с наслаждением ожидали повторения этих ночных видений в течение длительного времени, пока не превращались в реальных маньяков-убийц. Сновидения помогают человеку познать самого себя, свои реальные поступки, желания, устремления, планы. Чтобы правильно распознавать сновидения, надо учиться путем несложных психологических тренировок запоминать их, анализировать, пытаться понять, что означают те или иные их фрагменты, с чем они ассоциируются в период бодрствования. Нельзя позволять другим проникать в свой сон и влиять на него. Всегда надо помнить правила. Отдавать сну лишь положенное ему время, относиться к нему серьезно, учиться понимать его, но не разрешать властвовать над собой. С одной стороны, посещение загадочной пещеры в горах Сьерра-Мадре не открыло для меня ничего нового в области сновидений. Но, несмотря на некоторые забавные ситуации в нашей экспедиции, я все же уловил тогда сигнал опасности, сигнал для всего человечества. Даже если властители сновидений оказались бы всего лишь аферистами,